не видя рядом с собой эту улыбку. Улыбку Джеймса Поттера. Тогда Питер был еще слишком мал, чтобы понять, что это любовь. Новые знакомые ввалились в купе и стали весело общаться между собой, постепенно втягивая в разговор и Питера. И тот был безоблачно счастлив до того самого момента, пока проклятый Блэк не предложил: «Пойдем с нами, Питер. Познакомимся еще с кем-нибудь. Бьюсь об заклад, здесь еще есть такие же замечательные ребята, как ты». Питер растаял от этих слов. До сих пор его никто не называл замечательным, и в душе зародилась робкая надежда, что, может быть, им удастся подружиться. Поэтому он так легко и отправился с Джеймсом, Сириусом и Римусом в коридор. А в следующем же купе обнаружились двое: черноволосый, худой мальчик с горбатым носом и пронзительным взглядом бездонных черных глаз и зеленоглазая рыжеволосая девочка с кожей такого нежно-зефирного цвета, который бывает только у рыжих, обаятельной улыбкой и совершенно прелестными ямочками на щеках. Питер возненавидел рыжую с первого взгляда. Возненавидел именно потому, что Джеймс в восхищении замер, уставившись на это бело-розовое зефирное великолепие, как на восьмое чудо света. Уставился так, что девочка смутилась, ее приятель отложил толстую потертую книгу, на корешке которой с трудом можно было разобрать зельеварение. Расширенный курса уже Блэк толкнул приятеля локтем, напоминая о манерах. Конечно, они остались в этом купе до самого конца поездки. Блэк уже тогда мог обаять и уболтать любого, так что после краткой процедуры знакомства у них нашлось немало общих тем для разговоров. Рыжую звали Лили Эванс, она была маглорожденной и жила с родителями и старшей сестрой в неведомом Питеру городе Кукварте. Там же, по соседству, жил и черноволосый угрюмый парнишка, представившийся Северусом Снейпом. Снейп оказался полукровкой с матерью ведьмой и отцом Макглом, и Питеру оставалось только гадать, что заставило чистокровную ведьму влачить жалкое существование среди Макглов. А то, что оно было жалким, Питер не сомневался. Слишком явно поношенной была мантия Снейпа и его башмаки, да и обшарпанный, явно знавший лучшие дни сундук нелепо смотрелся на верхней полке рядом с новеньким, блестящим лаком сундуком Лили. Питер только хмыкнул мысленно. Даже его бедная по меркам волшебного мира мать откладывала каждый кнат для того, чтобы в Хогвартс ее сынок поехал не хуже других. Она накопила и на новенькие перья, и на мантии у мадам Малкин, и на новехонькую волшебную палочку, и даже учебники у Питера были новенькие, не то, что это убожество, которое держал в руках Снейп. Тьфу, зельеварение. Расширенный курс, надо же, самый умный нашелся. Питер ждал, что богатенькие Поттер и Блэк просто высмеют этого жалкого оборванца, но просчитался. Блэк прицепился к книге в руке Снейпа, стал задавать вопросы, и очень скоро они уже оживленно спорили, какое издание лучше, Снейпова или то, что хранилось в библиотеке Блэков, изданное на 5 лет раньше. Джеймс же вступил в беседу с Лили, так что, если бы не Римус, оба бы просто забыли о Петтигрю. Но Римус тоже стал рассказывать Питеру что-то, что тот, успешно кивая в нужных местах и вставляя невнятные реплики вроде «Угу, вот-вот, точно», пропустил мимо ушей. Питер страдал. Он понял, что Джеймс, к которому его тянуло с первого слова, с первой улыбки, потерян для него навсегда. Проклятая рыжая отобрала его у Питера одним движением брови. А потом было прибытие, плавание на лодках, распределение и пир. Шоком было распределение Блэка на Гриффиндор. Петтигрю сумел уговорить шляпу и отправиться туда же, с Поттером все было ясно, а вот Северус. Северус преподнес сюрприз, отправившись на Слизерин. Жаль, вздохнул сидевший рядом с Питером Блэк, нелегко ему там будет. Питер сочувственно покивал, ощутив сумасшедшую надежду, а вдруг проклятая рыжая отправится на Слизерин следом за своим дружком-полукровкой. Ему очень хотелось на это надеяться, пусть рыжая будет подальше от Джеймса, ну, пусть. Удалось же Блэку попасть на Гриффиндор. Увы, надежда не сбылась. Лили сидела под шляпой минут 5 и явно что-то пыталась ей втолковать, но шляпа рявкнула. Гриффиндор так громко, что затрепетало даже пламя освещающих большой зал наколдованных свечей. Рыжая бросила тоскливый взгляд на своего друга и отправилась к столу Гриффиндора, откуда ей радостно махал рукой улыбающийся Джеймс. Потекли школьные будни, и очень скоро компания из 4 гриффиндорцев зарекомендовала себя так, что от их выходок стонало все, что могло в принципе издавать хоть какие-то звуки. Даже полтергейст Пивс остерегался связываться с этой компанией, а это был уже показатель. И, что характерно, компания, которая очень быстро стала называть себя мародерами, сходила с рук очень многое. В самом деле, не считать же снятие баллов и чистку кубков и табличек в зале наград серьезным наказанием. Право, глупо. Но надо отдать должное, чаще всего вину на себя брали Джеймс и Сириус. Именно им приходилось отдуваться за всю четверку, и именно поэтому наказания не были слишком уж строгими. Декан МакГонагалл была просто влюблена в Джеймса за его талант к полетам, проявившийся с первого же занятия, и с трудом дождалась второго курса, чтобы втолкнуть его в сборную по квиддичу. И не ошиблась. Ловец Поттер не знал поражений. У противников сборной Гриффиндора не было ни единого шанса поймать снитч, если на поле появлялся Джеймс Поттер. И со второго курса Джеймса до седьмого кубок прочно прописался в гриффиндорской гостиной. А остальные мародеры, они все прекрасно учились, и если уж факультет терял баллы по их вине, то они же и пополняли его копилку, давая на уроках настолько полные и прекрасные ответы, что профессора просто не могли не отсыпать Гриффиндору рубинов по максимуму. Да и практика у них была на высоте, которую Питеру приходилось преодолевать тяжким трудом. Это было словно раз за разом штурмовать гору, обдирая колени в кровь. Питер поражался, у него было такое чувство, что и Джеймс, и Сириус, да и Ремус тоже знают всю учебную программу на зубок и могут сдать сов, да и жаба тоже хоть завтра. То, что ему приходилось заучивать часами, у них получалось легко и небрежно. Они еще и объясняли Питеру непонятные места так, что все действительно оказывалось простым, понятным и легким. Он недоумевал, что они вообще делают в Хогвартсе, но спросить не осмеливался. Он всерьез боялся, что родители могут перевести Джеймса и Сириуса на домашнее обучение, и он больше никогда не увидит растрепанных волос Поттера, его насмешливые и в то же время теплые улыбки, не услышит его язвительных комментариев и споров с Блэком. Нет, это было бы невыносимо, но Питер вовсе не был ненаблюдательным и неспособным. Пусть остальные члены компании и относились к нему с некоторой снисходительностью, он умел наблюдать, анализировать и делать выводы. Например, попавший на Слизерин Снейп. Не похоже, чтобы полукровке без денег и связей там было плохо, а ему должно было быть плохо. Упертый традиционализм слизеринцев давно уже стал притчей во языцах, но Снейпу оказывал покровительство сам блистательный Люциус Малфой, белокурый надменный красавец, по которому тайно вздыхала половина школы. Снейпа должны были просто размазать за продолжающуюся дружбу с маглорожденной Эванс, но змеи так старательно закрывали на это глаза, что Питер был искренне удивлен. Почему? Почему эта тощий полукровка такой везучий? К тому же Снейп продолжал поддерживать отношения с мародерами, хотя напоказ они враждовали, но Питер был уверен, что эта вражда не могла обмануть даже миссис Норрис. Носатый оказался гением в зельях, и даже если индюк Слизнард, декан змеек, не спешил это признавать, то мародеры талант Снейпа оценили вполне. Чего стоили, например, выпущенные во время пира, посвященного Хэллоуину, пузыри, наполненные зельем радужных иллюзий. Пузыри лопались, и большой зал наполняли танцующие кентавры, радужные змеи, поющие единороги и стаи гигантских бабочек. Официально зелье придумала Лили, но Питер-то знал, что рыжая, несмотря на явное благоволение к ней того же Слизнарта, и вполовину не так сильна, как Снейп. Да, ей вполне по силам было стать мастером зелий, но проклятый полукровка. Он мог стать магистром, одним из тех, кто определяет направление работы и всегда добивается блестящих результатов. Но взрослые были слепы. Они принимали за чистую монету вражду Снейпа с мародерами, они всерьез считали, что Снейп влюблен в Эванс и жутко ревнует ее к Поттеру, но почему-то никто не спешил заступиться за нищего полукровку, который якобы так страдал от мародерских проделок. Они же не знали, что у теплой компании было аж два места для тайных встреч, одно на берегу Черного озера, там где над небольшой полянкой ветви деревьев образовывали гигантский шумящий полог, а заглушающие чары и чары невнимания, налагаемые совместно Поттером, Блэком и Лили, к тому времени бывшей уже любимейшей ученицей Флитвика, не позволяли ни услышать, ни увидеть их. А при плохой погоде компания собиралась в выручай комнате, которую неугомонные Джеймс и Сириус обнаружили подозрительно быстро. Сколько планов там было придумано, сколько развеселых идей воплотилось в жизнь после этих посиделок. Тогда Питер был счастлив ощущать себя частью этой компании, даже ненависть к проклятой Эванс на время притупилась, стала привычной, а потому, вполне выносимой. А уж когда он узнал тайну Люпина, ну, да, милашка Ремус оказался оборотнем, самым настоящим, а засечь этого не смогли, потому что Люпин был абсолютно не похож на тех ужасных, клыкастых существ, рвущих все живое, о которых им рассказывали на уроках ЗАТИ. Ремус жил в согласии со своим внутренним волком, он никогда не терял разум во время полнолуния, хотя и выполнял требования директора Дамблдора, который настаивал, чтобы в это опасное время Ремус сидел в визжащей хижине. Поскольку это условие было основным для обучения, Ремус его выполнял, а потом ворчал, что всю ночь напролет ему невыносимо скучно одному, вот он и воет на луну, царапает дверь и вообще незатейливо развлекается. Было это курсе на третьем, и чертов Блэк тут же загорелся идеей превращаться в животное, выпускать Ремуса и составлять ему компанию в запретном лесу. Питеру эта идея хорошей не показалась, Ремус отнекивался, но кто и когда мог переспорить Блэка. Тем более, что Поттер поддержал его, заявив, что идея стоящая. Они начали усиленно заниматься в выручай комнате и уже спустя 3 месяца достигли успеха. Джеймс смог стать благородным оленем, Сириус – огромным лохматым псом, Северус – громадным вороном, куда больше тех, что до сих пор обитали в Тауэре. А вот Лили анимагия почему-то не давалась, хотя девушка старалась, и Питер жутко гордился, что хоть в чем-то смог превзойти талантливую Эванс. Хотя ему особо нечем было гордиться, когда твоя анимагическая форма крыса, это даже не смешно. Но его утешил Джеймс, заявив, что теперь Питер сможет пробраться куда угодно, не привлекая к себе внимания. К тому же он единственный, кто мог безбоязненно остановить дракучую Иву, открывая всем остальным доступ в визжащую хижину. И это тоже были хорошие времена. В ночи полнолуния они носились по лесу вчетвером. Точнее, впереди бежал серебристый огромный волк, а следом за ним – громадный черный пес. За ними грациозно бежал благородный олень, сверху парил ворон, а вот крыса точно не угналась бы за ними, но великодушный Поттер разрешал Питеру взобраться себе на загривок. Питер умирал от счастья и сладкого ужаса, когда олень Джеймс несся по лесной тропинке с немыслимой скоростью, несся так, что деревья возле тропинки сливались в одно невнятное темное пятно. Он был готов на что угодно, лишь бы это никогда не кончалось, но постепенно Питер понял, что мародеры и Снейп доверяют ему далеко не все, что они часто встречаются впятером, даже тупой грязнокровке они доверяли больше, чем ему. Провернуть это было несложно, чем старше они становились, тем больше Питеру приходилось сидеть в библиотеке, чтобы добиться не блестящих, нет, хотя бы приемлемых результатов. Так что оставить старого друга за бортом остальным было легко. Питер понял, что Блэк, Снейп и Поттер совместно с примкнувшей к ним грязнокровкой, которой они доверяли больше, чем ему, воплощают в жизнь какой-то собственный план, что они пытаются что-то отыскать, и что хотя они на показ смотрят в рот Дамблдору и повторяют чуть ли каждое его слово с благоговением, но совсем не так преданы директору, как пытаются это показать. Им для чего-то нужно, чтобы директор видел в них несомневающихся в его словах верных сторонников. Но это была игра, всего лишь игра, а Снейп старательно играл в другую игру. Он поддерживал образ талантливого, но бедного, угрюмого и неконтактного, просто помешанного на зельях одиночки, но Питер, присмотревшись, стал подозревать, что Снейп далеко не так беден, как старается показать. Дьявол кроется в деталях, но эти детали не сумел подметить никто, кроме Питера. Почему никто не видел, что нищий Снейп всегда вовремя вносит плату за обучение? Не замечал редких дорогих книг в его сундуке, не замечал, что он постоянно ходит в Хогсмид и никогда не возвращается оттуда без покупок, что у него первого появилось дорогое самопишущее перо, чтобы освободить уроки Бинса для милых его сердцу расчетов ингредиентов для нового зелья, что он носит неброские, но страшно дорогие защитные амулеты. Нет, все словно ослепли и видели лишь то, что с ней чуть ли не тыкал им в нос, поношенные мантии, старый сундук и потрепанные учебники, поля которых он вечно исписывал какой-то заумью. Может быть, эти несоответствия подмечали и слизеринцы, но змеи есть змеи, они не суются в чужие дела, если их не попросишь. Так что да, с ней продолжали считать несчастным нищим полукровкой. И только Питер понимал, что Снейп играет в какую-то игру, смысла которой крыс постичь не мог, а мародеры его старательно поддерживают, создав себе отличный имидж проказников и балбесов. «Народ, я знаю, что в каноне Джеймс охотник, но у меня он ловец, точка. По велению муза и левой пятки. Примечание к части. Питер Петтигрю в детстве. HTTPS. Images. Characters. Ворон. А не магическая форма Северуса. HTTP. Инглэб. 640 часов 1 минута 8 f. 7 a. Снейп. Лили и мародеры. HTTP. Юсердр. 8,8 дробь 4,8 4,23,580,387,8 JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS. Ту. 41001405712793i. Глава 25, в которой герой слушает воспоминания, рассказанные ночью. Часть 2. И только Питер понимал, что Снейп играет в какую-то игру, смысла которой крыс постичь не мог, а мародеры его радостно поддерживают, создав себе отличный имидж проказников и балбесов. Но еще спустя какое-то время кое-что стало ему понятным. Питер слишком устал от неопределенности, он понимал, что никогда не станет для Джеймса чем-то большим, чем просто близкий приятель, даже не друг, нет. Друзьями Джеймса были Блэк, Люпин и Снейп. Вот им он доверял полностью. И Питеру чем дальше, тем больше хотелось выведать хоть часть их секретов. В тот вечер Питер сказал друзьям, что вынужден задержаться допоздна в библиотеке, потому что ему никак не дается эссе, заданное Слизнартом, и уловил отблеск радости на лицах троих остальных мародеров. Значит, они снова пойдут выручай комнату. Без него. Но на этот раз он сделает все, чтобы подслушать, о чем они там разговаривают. К тому же проклятую карту Блэк оставил в сундуке, непонятно с какой радости, но Питеру это было только на руку. Он прекрасно знал, что только один взгляд на карту выдаст его с головой. Поэтому он отправился в библиотеку, дописал эссе, это заняло совсем немного времени, потому что он успел почти все доделать накануне, и отправился назад, в гостиную Гриффиндора. Но до гостиной Питер не дошел, свернув в неприметный закуток, где оставил сумку с учебниками, пергаментами и перьями. В закутке не было ни единого портрета, так что никто не был свидетелем тому, как невысокий полноватый юноша превращается в крысу и проскальзывает в трещину в стене. Да, у Питера были свои секреты. За последний месяц он обшарил почти весь замок в своей крысиной форме и нашел-таки вентиляционный ход, ведущий в выручай комнату. А сейчас он спешил вперед, изо всех сил перебирая маленькими лапками, с воинственным писком прогоняя обычных крыс, иногда попадавшихся на пути. Наконец он достиг нужного хода и осторожно просунул мордочку в вентиляционное отверстие. Радость охватила Питера, он не ошибся. Это действительно была выручай комната, превратившаяся по воле кого-то из мародеров в комфортабельно обставленную гостиную с пылавшим камином, пышным красивым ковром, двумя диванами и придвинутыми к ним низенькими столиками. На одном из диванов сидел Джеймс, обнимая за плечи Лили, на другом – Сириус и Римус. Снейп стоял рядом с пылающим камином, подпирая стену, лицо его было мрачным. Похоже, Питер не ошибся, и здесь явно был какой-то серьезный разговор. Питер прислушался. «Он нас переигрывает», – хрипло прозвучал голос Блэка. «Нам не справиться. Наши отцы хотят от нас слишком многого. Мы – всего лишь ученики. У нас нет их знаний и опыта. С каких пор ты сдаешься так легко?» «Бродяга», — жестко спросил Джеймс, — «или ты не понимаешь, что будет, если наш мир пойдет за Дамблдором? И в любом случае, нашим отцам нет хода в Хогвартс, только на короткое время, во время визитов попечителей. Старый паук так сумел изменить охранные чары. Да знаю я», — досадливо отозвался Сириус. «Джейми, ты даже не представляешь, как порой мне надоедает играть богатенького придурка, которого в жизни ничего не интересует, кроме веселых пирушек и хорошеньких подружек и дружков», — ехидно вставил Снейп. «Хоть ты не подкалывай», — досадливо отмахнулся Блэк. «Почему же?» — ехидно прошипел Снейп. «Ты был так убедителен, зажимая этого парня с Хаффлпаффа в коридоре за доспехами. Я, во всяком случае, поверил». «Сев», — каким-то странным, умоляющим тоном произнес Блэк. «Хватит», — неожиданно жестко сказал Поттер. «Ребята, я уважаю ваши чувства, но дело прежде всего. «А дела хреновые», — спокойно вставил Римус. «Сев, да сядь ты уже рядом с Сири, не видишь, он волнуется». Снейп фыркнул, но все-таки присел рядом с Блэком, и тот положил ему руку на плечо тем же жестом, что и Джеймс на плечо Лили. Питер испытал острое желание протереть глаза. «Сириус и Северус, да быть не может. Матушка Сириуса его в порошок сотрет за такой мезальянс. А что говорит твой дед, Сев?» — спросил Люпин. «Как твоя матушка?» «Все так же», — вздохнул Северус. «Ее спасают от смерти только родовые зелья принцев. Но за все эти годы мне не удалось найти даже намека на артефакт, с помощью которого ее прокляли. Хорошо, что ей подвернулся мой отец, и я родился в законном браке. Могло быть куда хуже, и мама погибла бы уже в первые часы после моего рождения».